А потом Масрур сказал Абу Мухаммеду: «Мы не можем сидеть дольше этого срока, так как боимся халифа». И Абу Мухаммед лентяй сказал: «О, владыка, подожди нас до завтра, мы соберемся и поедем с вами». И они просидели день и провели ночь до утра. А потом слуги оседлали мула Абу Мухаммеда золотым седлом, украшенным всевозможным жемчугом и драгоценными камнями. И Масрур сказал про себя: «Посмотри-ка, когда Абу Мухаммед явится к халифу в таком обличии, спросит ли его халиф о причине подобного богатства?» И потом они простились с Мухаммедом Аз-Зубейди и выехали из Басры, и поехали, и ехали до тех пор, пока не достигли города Багдада. И когда они пришли к халифу и встали пред лицом его, он велел Абу Мухаммеду сесть, и тот сел и проявил пристойность и сказал: «О, повелитель правоверных! Я привез с собой подарок, чтобы услужить тебе. Принести ли мне его с твоего позволения?» «В этом не будет беды», — сказал Ар-Рашид. И Абу Мухаммед велел принести сундук и открыл его, и стал вынимать из него всякие редкости. И среди них были золотые деревья с листьями из белого изумруда, с плодами из красного и желтого яхонта и белого жемчуга. И халиф удивился этому. А затем Абу Мухаммед велел принести второй сундук и вынул из него парчевую палатку, обшитую жемчугом, яхонтами, изумрудами, топазами и всякими драгоценными камнями. И ножки ее были из молодого индийского алоэ, а полы этой палатки были украшены зелеными изумрудами. И в палатке были изображения животных всякого обличия, птиц и диких зверей. И эти изображения были украшены драгоценными камнями, яхонтами, изумрудами, топазами, бадахшанскими рубинами и всякими дорогими металлами. И когда Ар-Рашид увидел это, он обрадовался сильной радостью. И сказал затем Абу Мухаммед лентяй: «О, повелитель правоверных, не думай, что я доставил тебе все это, боясь чего-нибудь или чего-нибудь желая. Я только увидел, что все это годится лишь для повелителя правоверных. И если позволишь, я покажу тебе кое-что из того, что я могу». «Делай, что хочешь, а мы посмотрим», — ответил Ар-Рашид. И Абу Мухаммед молвил: «Слушаю и повинуюсь». И затем он пошевелил губами и поманил пальцами зубцы на стенах дворца, и они склонились к нему. А потом он сделал им знак, и они вернулись на место. И он сделал глазами, и перед ним появились клетки с запертыми дверями, а затем он проговорил что-то, и вдруг ему ответили голоса птиц. И Ар-Рашид изумился до крайних пределов и спросил: «Откуда у тебя все это, когда ты зовешься просто Абу Мухаммед лентяй? И мне рассказывали, что твой отец был кровопускателем, который прислуживал в бане, и он не оставил тебе ничего». «О, повелитель правоверных», — сказал Абу Мухаммед, — «выслушай мой рассказ. Поистине он удивителен, и содержание его диковинное, и будь он написан иглами в уголках глаза, он послужил бы назиданием для поучающихся. Расскажи мне, что у тебя есть, и поведай мне об этом, о Абу Мухаммед», — сказал Ар-Рашид. И Абу Мухаммед молвил: «Знаю, о повелитель правоверных, да увековечит Аллах твое величие и мощь, что рассказы людей о том, что я зовусь лентяем и что мой отец не оставил мне денег, — правда. Ибо мой отец был именно тем, что ты сказал. Он был кровопускателем в бане. А я в детстве был самым ленивым из тех, кто находится на лице земли, и моя ленность дошла до того, что когда в дни жары я лежал и надо мной поднималось солнце, мне было лень встать и перейти в тень. И я провел таким образом 15 лет. А потом мой отец приставился к милости Аллаха Великого и не оставил мне ничего. и моя мать прислуживала людям и кормила и поила меня, а я лежал на боку».